«Чужой среди своих» о Леониде Бородине. Опубликовано в журнале «Медведь» 6 сентября 2012 года. Леонид Бородин был предназначен судьбой стать не просто гражданином в дополнение к поэту, но солдатом. Он сам так делил людей. Это диссидент, русский душою, как пушкинская Татьяна. Так же поступал его любимый поэт Николай Гумилев. Даже диссидентов, сидевших вместе с ним в лагерях, Леонид Иванович расфасовал на две неравные упаковки. «Солдат» — это он скажет только о Юлии Даниэле. Он полюбил Андрея Донатовича Синявского, не принимая его миролюбивой вальяжности, но понимал, что это скорее богема, чем солдат. А что бывает с человеком, посвятившим себя служению? Он ищет бремени. Юный провинциал, собеседник Байкала, вначале был истовым, хотя скорее неистовым, комсомольцем, комсой, и не замечал зон у себя под ногами. Но решительный мальчик довольно скоро дошел до идеи свержения строя и комсомола, и компартии, и научного атеизма, и советской власти, причем вооруженным путем по-солдатски. Немало слов талантливо и резко он написал от имени своей третьей правды против первой коммунистической. Но солдаты же слегка презирают слова, то ли дело пули. В стране оказалось на редкость много решительных, готовых умереть мальчиков, которые сами придумывали себе бремена и подпольные организации и стремились к алтарям, на которые могли бы с честью положить жизнь. Но из нас, из всех, не могло получиться даже одного полка, потому что Леонид не был нашим однополчанином. У него была своя дикая дивизия. Он мог дружить с Георгием Владимовым, с Белой Ахмадулиной, хорошо отзываться о Владимире Буковском. Но только будущее для освобожденной России он планировал иное. Наша путеводная звезда, полярная в северных широтах, по которой мы держали курс, наш Запад, наши США, наш Альбион, на который мы все равнялись, был ему не мил. Он также не сбивался с курса, но держал на Южный крест. Мы были западники, он был славянофил. Мы были в диссидентском большинстве под патронажем Андрея Дмитриевича. Он вместе с Владимиром Осиповым и Дмитрием Дудко тяготел к Солженицыну с его чудными, не в смысле чуда, но в смысле чудачества, высказываниями о Западе, о журналистах и свободе прессы. Интересно, что русский фонд Солженицына, созданный на базе гонораров за архипелаги, был неизменно в руках западнического сегмента демдвижения. Вот и Алика Гинзбурга в последний раз посадили, едва не прикончили, именно за фонд. И даже раздавались из кустов антисемитские голоса, что, мол, непонятно, почему российский фонд помогает узникам-евреям. Фонд помогал всем, но не все становились в очередь. Забившимся подальше от света и воздуха почвенникам казались предосудительными все деньги, шедшие с Запада, даже если и от своих. Илья Глазунов помогал потихоньку своим, тому же Бородину, отцу Дмитрию Дудко. Но создать фонд помощи политзаключенным — это для него было круто, слишком круто. И даже на жительство в сторожку к Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской Леонид не попал. Слишком много и слишком далеко пришлось сидеть по лагерям, тюрьмам и ссылкам. А когда удалось подобраться поближе к Подмосковью, ни Солженицына, ни его меценатов уже не было в стране. Мила метла во все пределы. Сильный, тонкий и яркий писатель, сродни Бунину, Чехову и Леониду Андрееву, солдат сопротивления, честный враг коммунизма и советской власти, Леонид Бородин не получил ни награды, ни отрады, ни теплого угла, ни вкусного куска, еще и потому, что отталкивался от западного берега. А другой стороны, другого берега у нашей реки не было. И все, что перепало большому писателю со странными, нездешними убеждениями, это были дары Запада. Все премии, ему врученные, начинаются с ельцинских времен. Публиковали его сначала в «Там-издате», в «Гранях», в «Континенте», и гонорары пришли оттуда. И когда он получил журнал «Москва» и стал его главредом, он не мог никого из великих в нем печатать, потому что он был, если не считать Распутина и Астафьева, которые сами нашли себе журналы, единственным крупным писателем этого национал-патриотического направления. А его товарищи по направлению или сдали его КГБ, или ковырялись до конца жизни своей клейкой, серой, утопической паутине, то ли от казаков, то ли от вурдулаков, то ли от станичников, то ли от опричников, царица смуты. Национал-патриоты не выносили диссидентов, выносивших ссор из избы. Слишком смел и дерзок был Бородин, слишком колебал устои, слишком ненавидел и отрицал. В кумовья они к нему не пошли, в подельники и сокамерники тоже. Для этих своих он остался чужим. Свои ему были мы. Но с нами он чувствовал себя чужим даже в Мордовии или 36-й Пермской зоне. Трагедия изгоя идейного сиротства. Есть мальчики в русских селеньях. Леонид Иванович Бородин родился в Иркутске 14 апреля 1938 года. Отец его был литовец, из ссыльных еще с 1863 года, после подавления польского восстания. Шемитас Феликс Казимирович, учитель. И отец его, и дед учительствовали в Восточной Сибири. Феликс Казимирович давно сам колол дрова и даже умел возвести сруб, но чувствовалась в нем шляхетская гордость, несломленное достоинство, честь офицера, который он и передал своему сыну. Его арестовали в 1939 году и дали 10 лет без права переписки. Это так назывался расстрел. Учительница Валентина Иосифовна, мать писателя, вышла за Ивана Захаровича Бородина, учителя и директора маленькой сельской школы. Туда они и перебрались, от греха подальше. Отчим был честный русский человек, прямой, надежный, настоящий отец для Лени. Ссыльных литовцев из 1863-го, из 1940-го в Сибири было полно. Они не забывали язык, говорили между собой по-литовски. Малыш жадно вслушивался. Он искал отца, он выдумывал его, но так и не нашел. Родители были бессребреники, жили на зарплаты, трудно, от получки до получки. Живности и огорода у них не было, школа поглощала все их время. Леонид проводил свои дни за книгами. Джек Лондон, Горький, Ромен Ролан, Есенин, Блок, Некрасов, Герцен и Чернышевский. Воспитывали Леонида строго и тщательно, но странно. Сталин хорошо запугал бедных учителей и даже их родных, старых бабушек. Бабушка не смела рассказать внуку о Боге и о сути советской власти. Мальчик держал на ночном столике карточку Сталина. Думал, что наследовать ему будет его сын. И находил такой монархический вариант нормальным. Бабушка соглашалась тоже. У Леонида, если принять его за Герцена, был свой Огарев, Володя и Войлов. Мальчики все думали, как бы народу послужить. А вместо жалких Воробьевых гор у них был утес над Байкалом. Они клялись отдать жизнь за Отечество. А тут Отечеству потребовались менты. Шел пафосный пиаровский шумом, блеском и треском набор в школу МВД. Друзья хотели в университет, но если Отечество требует, пошли в школу МВД. Школа была в Елабуге. Шел 1955 год. И никто не мог рассказать Лене и Володе, что означает надпись Марина Цветаева на сером могильном камне. Ребята жили в земле лагерей, где зэка все строили, грузили и даже водили, если в расконвойку, поезда. Но они не знали, где живут. Вырастили их, как в колбе. А ведь отчим и мать Лёни были честнейшими идеалистами. Через год бригадир, у которого Лёня работал в забое, кинул в колонну зэков пачку папирос. А Лёня-то считал их бандитами. Бригадир все понял. «Комсомолец, что ли?» — спросил он. «В смысле, что дурак?» Когда в ларьке один работяга попросил буханку черняшки и банку комсомольцев, килик в томате, Леонид стал прозревать. А тут удар. Оказался наш отец не отцом, а сукою, Галич. Хрущев, 20-й съезд, культ личности, конец жизни, вере, идеалам. И кого было бросать за борт в набежавшую волну? Ревет ураган, поет океан, кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный брег. Александр Блок. Потом Леонид Иванович радовался, что Отечество его не призвало на службу в МГБ. Они с Володей пошли бы и туда. Курсант Бородин пытался спорить, защищать усатого, но крыть было нечем. Юноши ушли из школы МВД. Хорошая форма, хорошее питание, хорошая карьера, хорошая зарплата. Но служить без веры они не могли. Надо было искать новую веру и по-новому спасать Отечество. Мира восторг беспредельный, сердцу певучему дан. В путь роковой и бесцельный шумный зовет океан. Сдайся судьбе невозможной, сбудется, что суждено. Сердцу закон непреложный, радость, страданье одно. Александр Блок. Недаром Леонид вырос у сапфирового Байкала, самого чистого и глубокого озера в мире. Отречемся от старого мира. Володя и Леонид ничего не умели делать наполовину. Они пошли учиться и искать новую истину. Леонид в 1956 году поступил в Иркутский университет на ИСТФАК. Учился один семестр. Его исключили из университета и в ЛКСМ за попытку улучшить комсомол и партию. Студенческая студия «Свободное слово». Боязнь повредить близким и самоотверженность Леонида дошли до того, что он сам предложил отчиму и матери отказаться от него. Вместо этого отчим, правильный мужик, явился с теплой одеждой и едой, поговорил, поручился. Мальчика не собирались сажать, Его думали напугать.